Принцесса без дракона. Из архива сопредельного вестника. Выпуски 4-17 за год рыжей мантикоры. Рубрика «Томление сердец». Опубликована под псевдонимом Этьен Хурделица. Предположительно, агафон-красавец с неопознанным соавтором. Запрещено к распространению в устном пересказе. Сигнальные экземпляры переданы Гувальду Мотлуху, Верховному Архивариусу Надзора Семерых, для допроса с пристрастием. Тюха, ну что там? Едут? Точно? Ага, едут. Арчибальд Тюхпин, паж принцессы Марии Анны, а для всех просто Тюха, сходил с ума от радости. Отсюда, с голубятни самого высокого места в замке короля Серджио Романтика, он хорошо видел, как из-за вражины выворачивает телега с принцессой. Правил телегой мордастый дядька, по причине обширного похмелья, не желая проникнуться величием момента. Зевота драла когтями дядькин рот. Еще раздражала кобыла, тощая, облезлая. Она не задумывалась, кого везет, и выглядела просто оскорбительно. О телеге вообще говорить не хотелось. Телега и телега, старье на колесах. И голубь на плечо нагадил, скотина. Но это было ничто в сравнении с прелестью ее высочества. Зареванная, но гордая, измученная, но полная торжествующей добродетели, с соломинками в кудрях, но сияя кротким румянцем, Мария Анна заслуживала отдельной баллады. Тюха втайне собирался эту балладу, или, если повезет, с музой сонет, сочинить к вечеру. Даже заготовил финал. Во прахе пред девой простерся порог, и был то дракону великий урок. Впрочем, менестрель Агафон-красавец обычно успевал раньше, первым собирая плоды монаршего благоволения. Тюха, ну, время. Повелеваем открыть ворота. А закадычный дружок Тюхи, великан Гервасий, кинулся к воротам. Был Гервасий от рождения нем как тарань, по странной прихоти судьбы умея произносить лишь отдельные слова, как то «туба», «фу», «апорт», «фас», «отрыж», «ату», за что король милостиво пожаловал его должностью псаря. Еще Гервасий умел громко кричать «аванс», очень смущая его величество. Правда, однажды выяснилось, что «аванс» означает приказ легавой собаки идти искать дичь. Тогда Сержио Романтик успокоился, бросив принимать этот выкрик псаря близко к сердцу. Вот и сейчас Гервасий во всю глотку вопил «Апорт!». Следом за гигантом неслась сука-водолаз Муми, любимица Гервасия, единственная выплывшая из утопленного помета Цердели Голована и Василиса Мохнатой. Дворня звала суку Муми-троллем за добродушие и живой темперамент. Тюха остался на голубятне, размышляя о превратностях судьбы. Имя судьбе было Дракон. Первый от ящера пострадала вражина. Деревенская тара угодила в пасть к ненасытному злодею. Пастбище местами выгорело дотла, а две овцы, растерзанные в клочья, вызывающе остались на лугу. Пастушонок Аника выжил, спрятавшись у речки. Чумазый Заика, это он принес вражинцам дурную весть. Следующий налету дракона подверглась малая Катахрета. Ящер сожрал тамошних коров. Одну буренку, обглодав, кинул на месте преступления, вроде как визитную карточку, оставил подлец. В скорости сгорела мельница на Куликовом пойле. К счастью, сам мельник ночевал у вражинской блудни Яньки Хулебяки. Подмастерья по случаю отсутствия хозяина гуляли в трактире, обменяв краденый мешок муки на самогон с оладьями, и никто не пострадал. За исключением пьянчуги Алексы, мельникова кума, изгнал с супругой за уклонение от мужского долга, кум ночевал в зернистой клете, чуть не сгорев при пожаре. Хотя нет ход без добра, супруга, остыв, дозволила бедолаге вернуться домой. Не на пепелище же ночевать, право слово. Чем дракона разгневала мельница, Тюха не знал. Должно быть, из злонравия пыхнул. Зато рыцари королевства, числом трех, если не считать престарелого сэра Мельхиора, паш презирал всем сердцем. Выехать на дракона, обосновавшегося в дурных пещерах, рыцари согласились. но доехал до ящера лишь один, тот самый сэр Мельхиор, древний, но доблестный. Остальные передумали по пути. Сэра же Мельхиора нашли возле Крутовражья. Рыцарь еще дышал, но почти ничего не помнил. Помятый доспех, сломанный меч и обильные кровоподтеки выказывали отвагу, с коей славный сэр бился против дракона. Король наградил храбреца орденом Сизого Льва Рогача, велел менестрелю Агафону воспеть подвиг, а перед делегацией ходоков лишь развел руками. Ну, что я могу сделать? Дракон есть дракон. Чистое стихийное бедствие. Тогда вражинцы с молокотохрестцами, взяв в долю безработного мельника, скинулись кто чем мог и обратились к колдуну Фитюку, жившему на отшибе. Помоги, мол, советом. Колдун поскреб лысину, забрал дары и целую ночь гадал на бабах, к утру сообщив: дракона утихомирит лишь традиция. Отдайте принцессу на съедение и дело в шляпе. Потому как, сожрав юную девственную особу королевской крови, дракон обычно улетает прочь. Узнав мнение колдуна, Сержо Романтик предложил иной вариант. А вдруг дракон вместо тощенькой субтильной принцессы вполне обойдется вкусным, жирным, наваристым волшебником, вкупе с парочкой особо рьяных ходоков из черни? Той же ночью принцесса Мария Анна оставила замок. В записке, источавшей аромат фиалок, девица сообщала белым стихом и думал пострадать за народ. Двое суток дурные пещеры молчали, поглотив героиню. Двое суток дракон не терзал округу. Двое суток были безутешны король Сержо и королева Тереза, утратив единственную отраду старости. Двое суток сочинял оду Агафон-красавец, рыдая над каждой запятой. На третьи сутки из малой катахрезы прибежал внук старосты, крича благим матом: «Жива!» Мария Анна, спасительница Отечества, вышла из пещер и сейчас спит на сеновале, готовясь в скорости предстать пред счастливыми родителями. А злобный дракон, посрамленный отвагой девицы, улетел к серым горам, где ящера, по уверению колдуна Фитюка, все, конечно, забодают единороги. «Тюха! А, слезай, голубей распугаешь!» Ну вот, пропустил самое интересное. Краешек платья принцессы мелькнул в окне второго этажа и исчез. Со скучающим видом Тюха прогуливался по парку, недоумевая. Почему Марианна не выходит? Раньше после обеда в хорошую погоду ее высочество всегда изволили совершать прогулку. Сегодня погоду лучше не придумаешь. Солнце макушку так и припекает. Особенно если шляпу снять. И обед давно закончился. Кухарка посуду моет, собаки дерутся за сахарные косточки. «Где вы, моя принцесса? Неужто, побывав в лапах дракона, изменили своим привычкам?» Лягушки в заросшем рязкой пруду, видимо, на радостях по поводу возвращения принцессы, устроили концерт. Скажем прямо, наставлением по благоустройству монарших садово-парковых угодий и природных ландшафтов наличие лягушек в прудах не поощрялось. Поощрялись лебеди, однако лягушки на оное наставление квакать хотели. А лебедей, говорят, когда-то завели. Белый улетел в жаркие страны, а черный и сдох от зобного почищуя. Врут, должно быть, не заводили лебедей. Откуда деньги в казне? Мантию его величеству заштопьте, то королева иглу берет. Тюх в сотый раз обошел пруд, косясь на окошко Марии Анны. Тюхе было стыдно. Мог ведь последовать за предметом тайного обожания к дракону. Как верный паж, как мужчина, как будущий рыцарь, в конце концов. Мог, даже представлял в сладких грезах, как спасает даму сердца и спаси чудовище, а в итоге дрожь в коленках. Трусость рыцарей королевства утешала слабо. Вот престарелый сэр Мельхиор — настоящий герой. Сейчас дома лежит, раны настойкой боярышника лечит, три раза в день после еды. К действительности Тюху вернула крапива. Местами по грудь вымахала, зараза. Куда только Гервасий смотрит. Псарь Гервасий, исполнявший заодно обязанности садовника, смотрел куда надо. Сейчас он усердно корчевал тяпкой две клумбы сорняков. В зарослях бурьяна терялись робкие аннабеллищи глазки, дракошкин зев и пунцовик садовый, полезный от запора. За работой немого великана с ограды парка строго наблюдал петух. Чахлый гребень петуха висел тряпкой. Тюха подошел ближе, с минуту любовался трудящимся приятелем. Как учил менестрель Агафон, на бегущую воду, горящее пламя и чужую работу можно смотреть бесконечно. Затем взгляд пажа снова метнулся к окошку принцессы. Гервасий прервал корчевку, вытер лоб и хмыкнул басом. «Не выйдет, думаешь?» Думать Гервасий не умел, он был твердо уверен. «А почему? Как считаешь?» Считать Гервасий тоже не умел, он попросту насупил брови и, придав себе как можно более грозный вид, замахал руками над попятившимся тюхой. «Дракон!» — вмиг догадался паж. Великан довольно кивнул, а затем ткнул пальцем в сторону вожделенного окна. «Принцесса!» «Тубо!» — подтвердил Герасий. И следом мерзавец неотесанный изобразил, что, по его мнению, дракон делал с принцессой двое суток подряд, дескать, теперь неделю без задних ног проваляется. «Скотина, животное! Как ты смеешь, грязный хам!» Царь-садовник виновато развел руками. В сравнении с животным он не видел ничего плохого. «Она самая чистая, самая благородная, самая смелая!» «А ту...» «Она спасала все наше королевство!» Гервасий согласно закивал, но было прекрасно видно, что мнение своего о способе спасения королевства он не изменил. «Если ты еще раз, еще хоть раз, я проткну тебя копьем!» «Фу!» — огорчился великан. «Аванс!» «Его Величество велит отрубить тебе голову!» На лице Гервасия отразились большие сомнения. Предсказанная судьба казалась псарю маловероятной. Тюха плюнул и, оскорбленный в лучших чувствах, удалился. Вдруг принцесса спросит, где мой верный паж? А из парка его пока докричаться. Большая зала для приемов, как обычно, пустовала. На одинокой скамье обнаружился Агафон-красавец. Видимо, из людской монастыря погнали, чтобы не путался под ногами, и теперь он обретался тут, в башне, выражаясь образно, из слоновой кости. Поглощен парением души, Агафон не обратил внимания на тюху. Монастырь сосредоточенно шевелил губами, вращал глазами. Лицо его шло рябью, словно пруд от прыжка лягушки. Пальцы красавицы терзали мандолину, рождая разные, далеко не всегда мелодичные звуки. Сразу было видно, перед нами человек творческий, возвышенный, не чита всяким там этим, ну, всяким, и баста. Рядом с жирным бедром менестреля стояла чернильница с гусиным пером, а на полу в беспорядке валялись исчерканные листы. Воспользовавшись тем, что поэт целиком ушел в общение с музами, Тюха подкрался к Агафону, ухватил сразу три ближайших листа и отступил с добычей к окну. На первом листе было запечатлено следующее. «И дева, порой ночной, к пещере ужасного, коварного, кошмарного, кошерного змея, королевство от напасти той в сердце лелея». И дальше, после ряда автографов, данных для пристрелки руки. Завидя, пробудился, возбудился, встрепенулся дракон, в плену похотливой надежды, а дева уж рядом, отвесив поклон, снимает одежды. Ах, дивный змей, силач-дракон, как много дум наводит он! Тюха с негодованием отшвырнул мерзкий пасквиль. Пошляк, бездарь, бесстыжая харя! И это лучший, он же единственный менестрель королевства. Взгляд пажа мимо воли упал на второй листок. Может быть, тут? Ага, как же. А дракошка стук в окошко, где моя крошка? Второй листок отправился вслед за первым. Неужели и третий? Высоко дракон летает, за принцесс хватает. Красный как рак от праведного гнева, Тюха вылетел прочь из залы. За дверями было тихо. Пару раз Тюхе чудилось, что из покоев принцессы доносятся тихие всхлипы. Он замирал, напрягая слух, но безрезультатно. В любом случае, услуги пажа Марии Анне сейчас не требовались, и неизвестно, когда потребуются. Вышагивая по коридору взад-вперед, словно караульный, Тюха пытался сочинить альтернативную балладу о подвиге девы, настоящую, дабы посрамить негодяя Агафона. Пусть я услышат, проникнутся и устыдятся. Хамье! Получилось плохо. Дальше язвительных строк «Один дракон любил героев на первое и на второе» дело не шло. Вдобавок, в голове назойливо вертелся похабный рефрен красавица: «А гневный змей, силач-дракон, как много дум наводит он», норовя влезть свиным рылом в калашный ряд баллады. Тюха рад был бы вырвать себе ноги, когда те под гнусный припев сами сбивались на плясовую, но сдерживался. Мужчина он, в конце концов, или нет? За этими бесплодными терзаниями пажа и застала смазливая чернавка Брюнгильда для друзей брюшка. Она как раз несла поднос с молоком и гренками в покое Марии Анны. Ты у нее была? Как она? Поработать языком брюшка умела и любила, особенно если нашелся благодарный слушатель. Ой, беда, ой, горечка, худо бедняжки, не ест и не пьет. Влажные коровьи глаза чернавки набухли обильной слезой. Святым духом сыта, шутка ли сказать, дракон, большой, с хвостом. На краткий миг взор брюшки отразил легкую мечтательность с оттенком искреннего сожаления. Надо было самой отправляться спасать королевство. Прозевала, дурище. Но кто же мог знать? А она? Ее высочество что-нибудь рассказывала? Ясное дело, рассказывала. Ихним величеством по-родственному. А я случайно за портьеркой чулки штопала, ну и, значит... Ну? Очаровала она, солнышко наше, змея зеленого. Влюбился он в нее по уши. Проворковали они, голубки, двое суток. А там он раскаялся и улетел, а ей колечко на память подарил. Колечко золотое. Чудо-юдо себя за хвост лобызает. Глазки томные, из рубинчиков. Я сама кольцо видала. На пальце у ласточки нашей. Вроде как обручальный подарок. Обручальный? Так он же улетел. Улетел, но обещал вернуться. Понятное дело. Утомил он злодей нашу деточку. Кровь-то голубая. Кость сахарная, не наша сестра-чернавка. Мне вот скажу честно, хоть полк солдат на постой ставь. Возмущенный Тюха уже набрал в грудь воздуха, чтобы громогласно осудить сей вздор, но тут на сцене объявилось новое действующее лицо. Прыщавое, значит, лицо, и наглое. Принадлежало оно Санчо Подриде, оруженосцу доблестного сэра Мельхиора, и был Санчо лишь чуть-чуть старше Тюхи, засидевшегося в пажах лишних 2 года. Однако, ввиду более высокого статуса, нос задирал до небес, а Тюха сгорал от зависти. Посудите сами, станешь тут рыцарем, если на пажах экономить. — Привет, Брю! — развязно бросил Санчо, ущипнув чернавку за окорок. В другой руке оруженосец тащил настоящий окорок, копченый и свиной. Ибо сэру Мельхиору, пострадавшему в битве с драконом, высочайшим указом выделили посильное вспомоществование от казны. «Здорово, Тюха! О чем шепчетесь? Эх, зря мой господин сам на Дракулу поехал. Вдвоем бы мы, гада, не в колечко, в узел завязали. А так ходить нашей инфанточке до старости в девках». Парень хохотнул ломающимся баском. «Кто ее из-под Дракулы возьмет?» Тюха рванулся вперед. «Подлец, я вызываю тебя!» В ответ на пощечину Санчо взмахнул тяжеленным окороком. Сидя на полу, Тюха нашарил рукоять своей пажеской шпажки. И быть бы кровопролитию, не начни брюшко визжать. Прибежал Гервасий с мумитролем, и дуэлянтов растащили. Мрачно пообещав надрать сопляку уши, Санчо утопал прочь, а Тюха ушел предаваться вселенской скорби, сокрушаться о порушенной справедливости, лелеять несбыточные планы ее восстановления и сладко вздыхать по обожаемой Марии Анне, заодно пытаясь закончить балладу.